Глава 6. Поток машин, стремящихся в центр города, вливался в перевал Кауэнгапэс, точно в горлышко бутылки. Я провел это время за телефонными звонками, стараясь не думать о нашем с Мэгги Макферсон разговоре в части выполнения мной родительских обязанностей. Моя бывшая жена была права в этом отношении, это-то меня и мучило. Слишком долго я ставил свои профессиональные обязательства выше родительских. Я пообещал себе исправить ситуацию. Просто чтобы жить более спокойно, требовались время и деньги. Я подумал, что, возможно, как раз Льюис Рули сможет обеспечить мне и то, и другое. Из Линкольна я первым делом позвонил своему сыщику Анхелю Левину, дабы тот был во всеоружии на случай возможного совещания с Рули. Я попросил его провести предварительное расследование по данному делу, посмотреть, что можно выяснить. Левин рано вышел в отставку из полицейского управления Лос-Анджелеса, но поддерживал связь с друзьями, которые время от времени оказывали ему услуги. У него наверняка тоже имелся список людей, которых он одаривал к Рождеству. Я велел ему не тратить на поиск информации много времени, пока не уверюсь, что застолбил Рули как клиента, готового платить хорошие деньги. Неважно, что там говорил мне наедине Сиси Добс в коридоре суда. Я не поверю, что дело мое, пока не получу первый взнос. Затем я проверил состояние еще нескольких судебных дел и снова позвонил Лорне Тейлор. Я знал, что, как правило, к полудню ей доставляют почту. Но она сказала, что ничего важного не приходило. Ни чеков, ни корреспонденции из судов, которые бы срочно требовали моего внимания. Ты узнала, когда состоится предъявление обвинения Глории Дейтон? Да, похоже, они могут продержать ее до завтра. Что там с медициной? Я содрогнулся. Гособвинение в лице штата располагало 2 сутками, чтобы после ареста предъявить обвинение и передать дело в суд. Отсрочка первого появления Глории Дейтон в суде до следующего дня по медицинским причинам означала, что у нее наркотическая ломка. Тогда это вязалось с тем, что при аресте у нее нашли кокаин. Мы не видели с ней по меньшей мере 7 месяцев. Ее движение по наклонной, судя по всему, было быстрым и резким. Тонкая грань между хранением наркотиков и наркозависимостью размылась. Ты выяснила, кто выдвинул обвинение? Лесли Фэр. Меня вновь передернуло. Просто блеск. Ладно, съезжу туда и посмотрю, что можно сделать. Сейчас я все равно свободен, пока не получу вести от Рули. Лесли Фэр ошибочно называли государственным обвинителем. По ее мнению, дать обвиняемому шанс или соблюдать принципы презумпции невиновности означало установить над освободившимся усиленный надзор полиции. «Мик, когда ты уже поумнеешь?» – спросила Лорна, имея в виду Глорию Дейтон. «В смысле?» – спросил я, хотя и так отлично знал, что она скажет. Она подводит тебя всякий раз, как ты с ней связываешься. Никогда она не бросит такую жизнь. Когда она позвонит, можно побиться об заклад, получим 2 в 1. Все бы ладно, да ведь ты никогда не берешь с нее денег. Она имела в виду, что судебные дела Глории Дейтон станут более сложными и трудоемкими, так как обвинения в проституции теперь, вероятно, будут сопровождаться проблемами с наркотиками. Лорну беспокоило, что это означало больше работы для меня, но без увеличения дохода. Ну, Лорна, коллеги адвокатов требуют, чтобы юристы работали периодически на общественных началах ради блага общества. Видишь ли, ты меня не слушаешь, Мик, нетерпеливо оборвала она. Именно поэтому распался наш брак. Я закрыл глаза. Ну и день. Я умудрился разозлить обеих своих бывших жен. «Какой у нее на тебя компромат?» – продолжала Лорна. «Почему ты не берешь с нее даже по минимуму?» «Послушай, у нее на меня ничего нет, понятно? Можем мы теперь сменить тему?» Я не сказал ей, что несколько лет назад, просматривая старые пыльные папки, оставшиеся от адвокатской практики моего отца, я обнаружил, что у него была слабость к так называемым ночным бабочкам. Он защищал многих и мало с кого брал деньги. Вероятно, я просто продолжал семейную традицию. «Хорошо», — сказала Лорна. Как прошла встреча с Рули? Ты имеешь в виду, получил ли я работу? Думаю, что да. Вэлл, видимо, как раз сейчас вытаскивает его из каталажки. После этого мы все соберемся. Я уже попросил Анхеля накопать что-нибудь. Ты получил от них чек? Еще нет. Получи, Мик. Я над этим работаю. А как в остальном? Я видел только фотографии, на первый взгляд дела плохи. Смогу сказать больше после того, как увижу, что добудет Анхель. А что с собой представляет этот Рули? Я понял, что она имеет в виду. Что он собой представляет как клиент? Как воспримут его присяжные, если дело дойдет до суда? Порой дела выигрываются или проигрываются в зависимости от отношения членов жюри к подсудимому. Производит впечатление инфантильного простака. Он чист? Никогда не бывал в казенном доме. А он действительно это сделал? Она всегда задавала несущественные вопросы. Для стратегии ведения дела не имело значения, совершил ли подзащитный то, в чем его обвиняют или нет. Важно было, какие улики и свидетельства против него имеются, а также можно ли их нейтрализовать, если да, то как. Моя работа состояла в том, чтобы затушевать эти доказательства, набросить на них серую вуаль. Серый – цвет разумного сомнения. Но вопрос, совершал ли обвиняемый вменяемое ему преступление или не совершал, всегда интересовал Лорну. Кто знает, Лорна? Дело не в этом, а в том, является ли он платежеспособным клиентом. Я думаю, да. Что ж, дай знать, если тебе потребуется какой-нибудь... Ого, постой, еще кое-что. Что именно? Звонил Стикс и сказал, что должен тебе $400. Отдаст при встрече. Да, есть такое. Тебе сегодня фартит? Не жалуюсь. Мы попрощались вполне дружески, и, похоже, спор по поводу Глории Дейтон был на время забыт. Вероятно, ощущение уверенности в том, что богатый клиент на крючке и деньги на подходе, смягчило досаду Лорны по поводу моей работы даром. Впрочем, я спрашивал себя, стала бы она так сильно возражать, если бы я защищал бесплатно не проститутку, а наркодилера. Когда-то мы с Лорной состояли в недолгом и приятном браке, но быстро поняли, что зашли слишком далеко, спасаясь от депрессии после предыдущих разводов. Мы положили этому конец, остались друзьями, и она продолжала со мной работать. Именно со мной, а не на меня. Единственное, когда я чувствовал себя неуютно, когда она вдруг вновь начинала вести себя как жена, задним числом критикуя мой выбор клиента и назначенный гонорар. Окрыленный тем, что нашел общий язык с Лорной, я позвонил в офис окружного прокурора и попросил к телефону Маргарет Макферсон, застав ее за ланчем на рабочем месте. «Просто хотел сказать, что сожалею о сегодняшнем. Я знаю, для тебя важно было вести это дело». «Что ж, тебе оно, пожалуй, нужнее, чем мне. Видимо, он выгодный клиент, раз Сиси Добс таскает за ним рулон». Она имела в виду рулон туалетной бумаги. На высокооплачиваемых семейных адвокатов прокуроры обычно смотрят не иначе, как на подтирателей задниц у богатых и знаменитых. «Да, мне бы он сейчас очень пригодился. Я имею в виду доходного клиента, а не подтирщика. Мне уже давно так не везло». «Знаешь, не так уж тебе и повезло, не обольщайся», – прошептала она в трубку. «Несколько минут назад дело передали Теду Минтону». «Никогда о таком не слышал». Это один из молодых подопечных Смитсона. Его недавно перевели из центра города, где он занимался обычными делами о хранении наркотиков. Вообще, можно сказать, не нюхал пороху, пока не перешел сюда. Джон Смитсон был амбициозным главой ваннайского отделения канцелярии окружного прокурора и являлся скорее политиком, чем прокурором. Он сделал ставку именно на это свое качество, дабы быстро занять руководящий пост. Мэгги Макферсон как раз относилась к тем, кого он обошел. Едва заняв место, Смитсон начал подбирать себе штат молодых прокуроров, которые находились на хорошем счету и проявляли к нему лояльность за предоставленный шанс. «И что, этот парень никогда не выступал в суде?» – спросил я, недоумевая, почему Мэгги назвала невезением оппонировать новичку. «Он провел здесь несколько процессов, но всегда в качестве помощника. Подтанцовки. Дело Роли станет его первым соло. Смитсон считает, что делает ему голевую передачу. Я представил ее сидящей в своем отсеке кабинетике, вероятно, совсем рядом с точно таким же, где находился мой новый противник. Я что-то не улавливаю, Мэкс. Если этот парень зеленый, то почему мне не повезло? Потому что те, кого притаскивает Смитсон, все скроены на один лад. Напыщенные задницы. Они считают, что всегда правы, и более того... Она еще понизила голос. Они играют не по правилам, а о Минтоне ходит слух, что он вообще мошенничает. Будь начеку, Холлер. Что ж, спасибо за предупреждение. Но она еще не закончила. Многие из этих новых людей просто не понимают главного. Они смотрят на работу не как на призвание, даже не как на профессию. Для них она не имеет отношения к правосудию, а просто игра, баланс забитых и пропущенных голов. Им нравится вести в счете и наблюдать, как это проталкивает их по карьерной лестнице. В сущности, все они те же Смитсоны, только моложе. Призвание. Так она относилась к профессии, что в конечном счете стоило нам нашего брака. В теории она могла примириться, что замужем за человеком, который работает по другую сторону, но когда дело доходило до практики нашей работы, нам еще повезло, что мы смогли продержаться 8 лет. Как прошел день, милый? О, мне удалось добиться судебной сделки, так что тот тип, убивший соседа по комнате ножом для колки льда, получил всего 7 лет. А у тебя? О, а я засадил на 5 лет человека, укравшего стерео из машины. Ну, не стыковывалось это, и все тут. Через 4 года у нас появилась дочь, и не ее вина, что мы продержались вместе так мало. Тем не менее, я ни о чем не жалел и нежно относился к своей дочери. Она была единственным подлинным достижением в моей жизни, тем, чем я мог гордиться. Если разобраться, то истинная причина наших редких встреч, под предлогом моей занятости, заключалась в том, что я чувствовал себя недостойным. Ее мать выступала героем, она сажала в тюрьму плохих людей. Что хорошего мог рассказать о своей работе я, когда сам давно потерял об этом представление? Эй, Холлер, ты еще там? Да, Мэкс, я здесь. Чем ты сегодня обедаешь? Всего лишь восточным салатом. Снизу, из кафетерия. Ничего особенного. А где ты сейчас? Направляюсь в центр города. Послушай, скажи Хелли, что я приеду в субботу. Я составлю план. Мы совершим что-нибудь особенное. Ты уверен? Я не хочу зря ее обнадеживать. Я почувствовал, как внутри меня поднялось что-то теплое. Мысль о том, что моя дочь будет обнадежена нашей встречей. Чего Мэгги никогда не делала, так это не чернило меня в глазах дочери. Я всегда этим восхищался. Да, уверен. Отлично, я и скажу. Дай мне знать, в какое время сможешь заехать, или я могу сама куда-нибудь ее подбросить. Хорошо. Я еще немного потянул время. Мне хотелось поговорить с ней подольше, но больше нечего было сказать. В конце концов, я попрощался и закрыл телефон. Через несколько минут нас вынесло из горлышка бутылки. Я выглянул в окно и не заметил никакой аварии. Никого с прохудившейся шиной или дорожного патруля, припаркованного у обочины. Я не увидел ничего, что объясняло бы этот затор. Так часто бывало. Движение на автострадах в Лос-Анджелесе было непостижимым, как супружеская жизнь. Поток машин двигался, потом вдруг тормозил и останавливался без всякой причины. Я из адвокатской семьи. Этому делу посвятили себя мой отец, мой сводный брат, племянница и племянник. Отец стал знаменитым адвокатом во времена, когда еще не существовало кабельного телевидения и канала Суд ТВ. В течение почти 3 десятилетий он оставался старейшиной уголовного права в Лос-Анджелесе. От Микки Коэна до мэнсоновских девочек его клиенты всегда фигурировали в броских заголовках газет. Я оказался всего лишь запоздалым дополнением его жизни, неожиданный плод второго брака с второсортной киноактрисой, знаменитой своей экзотической латинской наружностью, но не талантом. Это смешение дало мне чернявую ирландскую внешность. Когда я появился, мой отец был уже стар, поэтому отошел в мир иной прежде, чем я достаточно повзрослел, чтобы по-настоящему его узнать или беседовать с ним о юридическом призвании. Он оставил мне только имя. Микки Холлер, легенда юриспруденции. Это имя и по сей день открывало многие двери. Но мой старший брат, сводный брат от первого отцовского брака, рассказал, что отец беседовал с ним об адвокатской профессии и о судебной защите. Он говорил, что стал бы защищать и самого дьявола, коль скоро тот в состоянии заплатить гонорар. Единственное выдающееся дело, от которого он отказался за всю свою карьеру, было дело Сархана Серхана. Отец сказал моему брату, что слишком любил Бобби Кеннеди, чтобы защищать его убийцу. Несмотря на приверженность принципу, что обвиняемый заслуживает самой лучшей и самой энергичной защиты, какую только можно представить. Когда подрос, я прочел все книги об отце и о судебных делах с его участием. Я восхищался тем искусством, энергией и теми стратегиями, которые он выносил на процессы. Он был чертовски хорош в своем деле, и я горжусь тем, что ношу его имя. Но закон с тех пор стал иным, серым и бесцветным. Идеалы давно свелись к понятиям и носили, скорее, факультативный характер. Зазвонил мой сотовый, и я взглянул на дисплей, прежде чем ответить. «Что случилось, Вэл?» «Началось. Его уже успели отвезти обратно в тюрьму, но мы только что запустили процедуру освобождения. Добс внес залог?» «Ты правильно понял». Его распирало от восторга. «Не впадай в эйфорию. Ты уверен, что он не сбежит?» «Я никогда в этом не уверен. Заставлю его носить браслет. Если он уйдет, я остаюсь без дома». Я сообразил. То, что я принял за воодушевление от внезапной удачи в виде залога в $1 миллион, оказалось на самом деле нервным возбуждением. Пока вся эта история не завершится, так или иначе, Валенсуэла будет как натянутая струна. Хотя суд этого и не предписал, он намеревался надеть рули на лодыжку специальный браслет с электронным отслеживающим устройством. Он не собирался рисковать с этим парнем. «Где Добс?» «Дожидается у меня в офисе. Я привезу туда рули, как только его отпустят. Уже недолго осталось. Мэйзи на месте?» «Да». «Хорошо, я ей позвоню». Я отключился и набрал цифру для быстрого соединения с фирмой освобождения на поруки под залог. Секретарь и помощница Валенсуэлы сняла трубку. «Мэйзи, это Мик. Можешь позвать к телефону мистера Добса?» «Конечно, Мик». Через несколько секунд Добс взял трубку. Он казался чем-то смущенным и обеспокоенным. Об этом можно было судить по его тону. «Сесил Добс слушает». «Это Микки Холлер. Как идут дела?» «Знаете, если вы думаете, что я должен пренебрегать своими обязанностями по отношению к другим клиентам, сидя здесь и читая ваши журналы годичной давности, то это не так». «Разве у вас нет мобильного телефона для работы?» «Да, но с моими клиентами нужно общаться лично». «Понимаю». «Что ж, хорошая новость. Как я слышал, нашего мальчика вот-вот освободят». «Нашего мальчика?» «Я имею в виду мистера Рули. Валенсуэла должен управиться в течение часа. Сейчас у меня встреча с другим клиентом, но, как я уже сказал, во второй половине дня освобожусь. Вы хотите участвовать в разговоре с нашим общим клиентом или предпочитаете, чтобы с этого момента я взял дело на себя?» «Нет, миссис Уиндзор настаивала, чтобы я сам тщательно следил за ходом дела. Вообще-то, она может тоже принять участие в обсуждении». «Я не против того, чтобы встретиться с миссис Уиндзор и засвидетельствовать ей свое почтение. Но когда обсуждается дело, здесь должна присутствовать только группа защиты, в которую может входить семейный поверенный, но не мать. Понятно?» «Понятно. Скажем, в 4 часа у меня в конторе. Льюис приедет туда. Я буду там. На мою фирму работает сыщик. Я попрошу его тоже присутствовать». «В этом нет необходимости, Сесил. У меня есть мой собственный, и он уже приступил к работе. Встречаемся в 4. Я выключил телефон прежде, чем Добс успел начать прения на тему, чьего сыщика использовать. Мне нужно было внимательно следить, чтобы Добс не взялся заправлять расследованием и определять стратегию ведения дела. Наблюдение – это одно. Но сейчас я являлся адвокатом Льюиса Рули, а не он. Когда затем я позвонил Анхелю Левину, тот сказал, что находится на пути в полицейское отделение Ван Найса, чтобы забрать оттуда копию отчета об аресте. «И только-то?» – спросил я. «Ирония твоя неуместна. В каком-то смысле мне потребовалось 20 лет, чтобы добыть этот отчет». Я понял. Связи Левина, сложившиеся на протяжении долгих лет полицейской службы и теперь задействованные на рынке взаимных услуг и доверия, не подвели и на сей раз. Неудивительно, что он брал за свою работу до 500 в день. Я сообщил ему о встрече в 4, и он сказал, что приедет и представит нам мнение правоохранительных органов о данном деле. Линкольн остановился как раз в тот момент, когда я захлопнул телефон. Мы находились перед тюрьмой Твин Тауэрс. Зданию не было и 10 лет, но черный смог уже начинал намертво въедаться в его песочного цвета стены, окрашивая их в безрадостный серый. Это было печальное и отталкивающее место, в котором я проводил слишком много времени. Я открыл дверь машины и вышел, чтобы ступить в него снова.